Дни памятные будем считать днями объединения, когда усиливается оно числом участников. Пространство тогда насыщается вибрациями света, идущими по нитям устремления тех, кто памятует о людях или событиях, сроком сужденных. Мы и люди наши суждены сроком, то есть активность наша зависит от сроков и усиливается или изменяется в соответствии с космическими условиями. Это надо понять и не ждать летом снега, а зимою тепла. Незнающие ожидают явлений вне срока и, не видя их, теряют силу огней устремления. Но даже зная сроки, необходимо запастись терпением, ибо близкие космические сроки по земному измерению могут показаться далекими. Мы в нашей работе руководствуемся космическими сроками, и элемент времени теряет над нами свою обычную власть. Живем как бы вне времени или над временем, который течет подобно быстрому потоку, тогда как мы находимся на берегу вечности, мимо которого течет поток жизни. Личность человека погружена в поток, а его высшее «я» вне потока. Выходя из потока, личность как таковая перестает существовать, но память о жизни в потоке и опыт, приобретенный она, передает своему высшему «я», которое посылает от себя все новые и новые личности в колесо времени или поток жизни. Только опыт и знание собирает личность в себе для передачи их своей бессмертной триаде, сходя со сцены сама и физически в плотном мире распадаясь на составные элементы. Тому же принципу распадения следуют и астральное, и ментальное тела, ничего не оставляя от себя, кроме знания и опыта, приобретенных на планетах, на планах внеплотных. Правильно мыслит тот, кто считает, что не имеет ничего своего и не видит вещей, которыми владеет. Собственность в космическом понимании совершенно нелепа, а привязанность к ней можно назвать цепями духа. Вместо того, чтобы приобретать новый опыт и знания в пространствах надземного мира, дух, не изживший чувство собственности, продолжает утопать в окружении вещей, которыми воображаемо владеет, и которые его творческое воображение в изобилии и реально создало вокруг него из пластической субстанции астрального вещества. Вещами можно владеть, но без чувства собственности. Тогда сознание не связывает себя с ними, с каждой из них незримой нитью связи, которая держит эти вещи около их собственника, если чувство собственности еще не изжито. Мы в понятие свободы вкладываем нечто совершенно другое, чем это делают люди. Мы полагаем, что свобода может быть только в духе. Ни деньги, ни власть, ни здоровье свободу духу не дают. Почему же тогда миллионер кончает жизнь самоубийством, правитель дрожит за свою власть, а здоровый томится порою, не зная, что делать с собой? Мы говорим, что в духе свобода. Свободу духу может дать только знание, утвержденное опытом жизни, ведь это дух озаренный сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными».